Глава 23. Путь света — это не есть тепло, кое ты якобы должен получать, ублажая свои пороки и самость, но есть великий созидательный труд в бесконечном стремлении отдать хлеб души своей окружающим и окружающему миру, не требуя взамен ничего. Истинно говорю, оказывать благую помощь есть великое искусство, коему еще предстоит научиться роду человеческому, ибо суть помощи не обязательно несет опору встающему, но и может способствовать падению. Все сие возможно на одном и том же благом пожелании. Помните, благодеянием, исшедшим из вас и неохраняемым разумом вашим, может воспользоваться дьявол, и тогда мир ваш повлечет страдания, страдания, кое порой не сможет принести и злоумышленник. Посему путь света предполагает создание определенных благих условий, на основе коих чадо Божие способно будет двигаться к совершенству. Прозревший и воистину устремившийся к свету есть чадо, обретшее крылья. Он воспарит над липкой жижей, в кое продолжает оставаться собратья его, и среди коих одни всецело устремляются вырваться из жижи сей, но им не хватает поддержки. Другие жаждут спасения, но не решились оборвать грузы, удерживающие у дна. А третьи утверждают, что кроме среды сей нет иного жития, и должно взять от нее все, что возможно, продолжая кидать друг в друга комья грязи и испытывая от всего определенное удовольствие. Бессмысленно пытаться увести того, кто верит в твердость пути своего. Но также невозможно спасти и того, кто боится порвать связующее с небытием, ибо он стал слышать, но еще не обрел очи. Каждому летящему предстоит постичь, что прежде всего пребывать надлежит там, где устремившийся к свету не оборачивается. Ну а тот, кто жаждет лучей солнечных, но часто обращает свой взор к подножию своему, нуждается лишь в молитвенной помощи, обращенной к душе его. Ибо молитва есть помощь наилучшая, в кое нуждаются все и которая повредить не сможет никому. Она укрепляет душу человека, минуя сознание его, кое в болезни своей воспринимает проявления окружающие в значительно искаженных образах. Ну а будет душа более крепка, то и шаги человек сотворит более правильные. Воистину, покинутый пусть помнит, что, оставляя его, вы не отвергаете его и всегда будете опорой, но прежде надлежит ему самому всецело устремиться ввысь. Ибо, пребывая рядом с тем несчастным, вы не только не спасете его, но и погибнете вместе с ним, тогда как вокруг еще много ожидающих. Так кто же поможет им? Освободившись же от пут каменных, они также обретут крылья и устремятся к жаждущим. Спасение будет большее. Чтобы спасать тонущего в трясине, должно протянуть руку с берега, а не шагнуть стопами в трясину сию. Трудно исцелить того, кто не осознает, насколько серьезно он болен. Посему, воистину, устремившийся к свету да будет стремиться отдать сердце свое страждущим, забыв про себя. Слава Божия не пребудет незамеченной. Но не стремящийся самоотверженно отдать благодать души своей окружающим есть тот, кто не познал болезни своей. Нуждается ли он во враче? Да уступит место иному страждущему. Истинно говорю, если человек хочет, но не может, он нуждающийся. Но если может и не хочет, он носитель соблазна. Помните, горе тому, через кого соблазн входит в мир, несчастье — удел его. Чтобы познавать помощь истинную, человеку должно прежде взирать на движение свое к свету, ибо радость истинная сокрыта во сути движения, а не в том, с чем ты движешься. И ежели помощь оказывается движущемуся тогда, когда он не терпит в этом особой нужды, то сие значительно расслабляет его сосредоточенность на труде своем. С течением времени он все более и более будет взирать лишь на возможную помощь, а не на деяния рук своих. Завершится путь сей тем, что однажды несчастный будет говорить только о даваемом ему, а жажда труда покроется забвением. Постигайте труд праведный достойно, и да не иссякнет искра Божия в каждом из вас. Аминь.